ключ к сложности – митохондрии. Почему некоторое количество генов у митохондрии все-таки остается? Ответ не так уж очевиден. Сотни генов, кодирующих митохондриальные белки, переместились в ядро еще на ранних стадиях эукариотической эволюции. Теперь продукты этих генов перед тем, как попасть в митохондрии, образуются снаружи, в цитозоле. Но небольшая группа генов, которые кодируют дыхательные белки, несмотря ни на что, остается в геноме митохондрий. Почему? Вот что говорит нам классический учебник «Молекулярная биология клетки». Мы не можем сказать точно, по какой причине белки, которые образуются в митохондриях и хлоропластах, должны производиться именно там, а не в цитозоле. Это утверждение в неизменном виде пережило несколько изданий 1983, 1992, 2002, 2008 годов. Но задумывались ли авторы над этой фразой? То, что известно о происхождении эукариот, позволяет предположить разные ответы на этот вопрос. Их можно отнести к двум категориям — тривиальные и необходимые. Я использую слово «тривиальный» в нетривиальном смысле. Тривиальный ответ не подразумевает каких-либо биофизических причин, которые могли заставить митохондриальные гены оставаться в митохондриях. Они остались там не потому, что не могли переместиться, а просто потому, что так сложилось. Тривиальные ответы объясняют, почему гены остались в митохондриях следующим образом. Хоть они и могли переместиться в ядро, но в силу сочетания вероятности и сил отбора, некоторые из них остались на своем месте. В числе возможных причин можно назвать размер и гидрофобность митохондриальных белков, а также небольшие отклонения в генетическом коде. По сути, тривиальная гипотеза гласит, что все оставшиеся митохондриальные гены могут быть перемещены в ядро. Произведя соответствующие модификации при помощи методов генной инженерии, мы обнаружим, что клетка продолжает прекрасно работать. Некоторые исследователи активно работают над перемещением митохондриальных генов в ядро, предполагая, что это может предотвратить старение. Эта задача сопряжена с множеством трудностей и совсем не тривиальна в обычном значении этого слова. Но она тривиальна в том смысле, что основано на вере исследователей в отсутствие необходимости сохранения генов в митохондриях. Они считают, что перемещение этих генов в ядро может принести реальную пользу. Что ж, удачи. Я не разделяю эту точку зрения. Другая гипотеза, гипотеза необходимости, предполагает, что митохондрии сохранили свои гены, потому что нуждались в них. Без них митохондрии просто не смогли бы существовать. Иными словами, причина, по которой гены остались в митохондриях, была абсолютно непреодолимой. Переместить гены в ядро было принципиально невозможно. Почему невозможно? Я считаю, что наиболее убедительный ответ предложил биохимик Джон Аллен, с которым я долго сотрудничаю. Я доверяю его мнению не потому, что он мой друг. Скорее, наоборот. Мы стали друзьями отчасти из-за того, что я поверил в его идею. Аллен, обладая деятельным умом, выдвинул множество оригинальных гипотез и десятки лет проверял их. О некоторых мы спорили годами. В пользу этой его гипотезы говорит множество аргументов. А заключается она в том, что митохондрии, как и хлоропласты, сохранили свои гены из-за необходимости контролировать хемиосматическое сопряжение. «Перенесите оставшиеся митохондриальные гены в ядро», — рассуждает Аллен, «и спустя некоторое время клетка умрет», как бы аккуратно ни были гены переставлены на новое место. Митохондриальные гены должны быть именно там, где они есть, рядом с биоэнергетическими мембранами, которые обслуживаются этими генами. Существует термин «бронзовый контроль». Я узнал этот термин от бывшего министра обороны Джона Рида, который пригласил меня на чай в Палату лордов после того, как прочитал «Лестницу жизни». Мои попытки объяснить жадному до знаний собеседнику, как митохондрии осуществляют децентрализованный контроль дыхания, привели к тому, что эта история облеклась в военные термины и обрела стройное звучание. Во время войны золотой контроль возлагается на центральные органы власти, которые вырабатывают долгосрочную стратегию. Серебряный контроль лежит на командовании вооруженными силами, которое занимается распределением солдат и вооружений. А на поле боя все зависит от бронзового контроля. Мужчин и женщин, которые собственными руками побеждают врага, принимают решения, воодушевляют подчиненных и остаются в истории как великие воины. Так вот, митохондриальные гены — это бронзовый контроль, которому то и дело приходится принимать важные решения. Почему такие решения необходимы? В главе 2 мы обсуждали протон-движущую силу. Электрический потенциал внутренней мембраны митохондрии составляет примерно 150-200 мВ. Поскольку толщина мембраны всего 5 нанометров, это порождает напряженность электрического поля в 30 миллионов вольт на метр, как у вспышки молнии. Горе тому, кто потеряет контроль над таким электрическим зарядом. Расплатой будет не только остановка синтеза АТФ, хотя это само по себе очень серьезно. Если нарушится перемещение электрона по дыхательной цепи к кислороду или другим акцепторам электронов, это может привести к короткому замыканию, когда электроны реагируют с кислородом или азотом непосредственно с образованием высокоактивных свободных радикалов. Сочетание падения уровня АТФ, деполяризации биоэнергетических мембран и высвобождения свободных радикалов — классический триггер запрограммированной клеточной смерти. Выше я упоминал, что это явление широко распространено даже среди одноклеточных бактерий. По сути, митохондриальные гены реагируют на локальные изменения условий, в небольших пределах смещая мембранный потенциал, не позволяя его изменениям стать катастрофическими. Если переставить такие гены в ядро, то, скорее всего, в течение нескольких минут митохондрии просто потеряют контроль над мембранным потенциалом из-за изменений в количествах субстрата или кислорода, либо из-за утечки свободных радикалов. И это приведет к гибели клетки. Чтобы жить, мы должны непрерывно дышать. Нужно обеспечивать точную регулировку мышц диафрагмы, грудной клетки, горла. Она осуществляется и на более низком уровне. Похожим образом регулируют дыхание и митохондриальные гены, заботясь, чтобы результат всегда соответствовал потребностям. Только эта причина достаточно важна, чтобы ею можно было объяснить сохранение генов в митохондриях. Это более чем необходимая причина, в силу которой гены остались в митохондриях. Нужно, чтобы эти гены были рядом с биоэнергетическими мембранами, где бы те ни находились. Поразительно, но у митохондрии неизменно сохраняются гены, принадлежащие к одному и тому же маленькому подсемейству, характерному для всех способных к дыханию эукариот. В тех редких случаях, когда клетки теряют сразу все митохондриальные гены, они теряют способность дышать. Гидрогеносомы и митосомы, специализированные органеллы, которые произошли от митохондрий и встречаются у архизоев, утратили абсолютно все гены и в результате потеряли возможность пользоваться энергией химиосматического сопряжения. А у гигантских бактерий собственные гены, точнее полные геномы, расположены совсем рядом с биоэнергетическими мембранами. На мой взгляд, наиболее показательный пример — это цианобактерии с их складчатыми внутренними мембранами. Если гены необходимы для контроля над дыханием, то цианобактерии должны иметь множество полных копий своего генома, как и гигантские бактерии, пусть цианобактерии и мельче. Так и есть. У наиболее сложных цианобактерий до нескольких сотен копий генома. Как и в случае гигантских бактерий, количество доступной энергии на ген у них ограничено. Они не могут иметь геном, который хоть сколько-нибудь приближается по длине к ядерному эукариотическому, и вынуждены накапливать маленькие бактериальные геномы. Вот причина, по которой бактерии не могут достичь размеров эукариот. Если просто переместить биоэнергетические мембраны внутрь и увеличить площадь их поверхности, это не сработает. Нужные гены должны оказаться рядом с мембранами. В реальности же, не прибегая к эндосимбиозу, гены можно поместить туда лишь в составе полного генома. С позиции энергии на ген нет никакой пользы в том, чтобы увеличиваться в размерах. Имеет смысл расти лишь для того, чтобы стал возможен эндосимбиоз. Лишь тогда можно будет терять гены, а сокращение генома митохондрии в несколько раз сделает возможным разрастание ядерного генома на порядке, вплоть до эукариотических размеров. Можно рассмотреть и другую возможность. Использовать бактериальные плазмиды, полуавтономные кольцевые ДНК, в некоторых случаях несущие огромное количество генов. Почему бы не разместить дыхательные гены на одной крупной плазмиде, а после расположить множественные копии этой плазмиды рядом с мембранами? С этим сопряжены трудноразрешимые логические проблемы. Но может ли это в принципе работать? Я думаю, что нет. Сам по себе крупный размер не дает прокариотам преимуществ, и иметь избыточное количество АТФ бессмысленно. Маленькие бактерии не страдают от недостатка АТФ. Чуть больший размер и чуть больше АТФ не даст преимущества в конкурентной борьбе. Лучше быть немного мельче, иметь достаточное количество АТФ и быстрее делиться. Второй недостаток самого по себе увеличения в размерах – это необходимость организовать пути доставки к удаленным регионам клетки. Большой клетке необходимо транспортировать грузы во все ее части, и эукариотам приходится делать именно это. Но такие транспортные системы появились не за один день. Для этого потребовалось множество поколений. А в течение такого долгого времени крупный размер должен был давать какие-нибудь дополнительные преимущества. Поэтому плазмиды не подходят. Идея выворачивается наизнанку. Гораздо более простое решение проблемы снабжения — создать множество копий полного генома, чтобы каждая контролировала небольшую часть объема цитоплазмы, равную объему одной бактериальной клетки. Так, как у гигантских бактерий. Как эукариотам удалось преодолеть ограничения в размерах и построить сложные транспортные системы? Что отличает клетку с многочисленными митохондриями, каждый из которых имеет геном размером с бактериальную плазмиду, от гигантской бактерии с множеством плазмид, разбросанных по клетке для контроля над дыханием? Ответ заключается в том, что происхождение эукариот не имело отношения к АТФ. Эту идею высказали Билл Мартин и Миклош Мюллер в рамках гипотезы о первой эукариотической клетке. Мартин и Мюллер предположили, что у клетки хозяина и ее эндосимбионтов существовала экологическая синтрофия. Они обменивались субстратами для роста, а не только энергией. Водородная гипотеза гласит, что первые эндосимбионты снабжали своих клеток хозяев необходимым для роста водородом. Не будем останавливаться на деталях. Важно, что без субстрата клетки вообще не могут расти. Эндосимбионты обеспечивают клетку всем нужным субстратом. Чем больше эндосимбионтов, тем больше субстрата, и тем быстрее растет клетка хозяин, а значит и ее эндосимбионты. Таким образом, в случае эндосимбиоза более крупные клетки получают преимущество, так как могут вместить больше эндосимбионтов и добыть больше топлива для роста. Еще большую выгоду они получат в том случае, если организуют транспортные пути к собственным эндосимбионтам. Но это почти буквально то же, что ставить телегу, внутриклеточный транспорт, впереди лошади, источник энергии. По мере того, как эндосимбионты теряют свои гены, уменьшаются их собственные потребности в АТФ. Это приводит к забавному казусу. Клетка в процессе дыхания синтезирует АТФ из АДФ. В свою очередь, АТФ расщепляется обратно до АДФ, а выделяющаяся энергия расходуется на нужды клетки. Если уровень потребления АТФ сильно падает, весь АДФ в клетке превращается в АТФ, что ведет к остановке клеточного дыхания. Эта проблема одинаково решается и бактериями, и митохондриями. При недостатке АДФ они разобщают дыхание. То есть они увеличивают проницаемость мембраны для протонов, которые начинают идти через мембрану мимо АТФ-фазы, рассеивая энергию протонного градиента в тепло. При этом предотвращается перевосстановление и накопление свободных радикалов. Вряд ли обмен АТФ с хозяином, более медленный, чем внутренний митохондриальный механизм разобщения дыхания, мог быть поддержан отбором для этой цели. В таких условиях дыхательная цепь накапливает избыточное количество электронов, становится перевосстановленной, и электроны начинают стекать с нее на кислород, что приводит к образованию свободных радикалов, которые повреждают белки, ДНК, даже запускают апоптоз. Возникновение одного из ключевых митохондриальных белков, АДФ-АТФ-транслокатора, позволило клетке-хозяину отвести часть АТФ из клеток эндосимбионтов на свои нужды. Но самое замечательное, что это еще и решило проблему перевосстановления дыхательных цепей эндосимбионтов. За счет отведения избытка АТФ и снабжения эндосимбионтов АДФ, клетка-хозяин сократила образование свободных радикалов внутри эндосимбионтов и так снизила риск того, что она сама окажется поврежденной или даже погибнет. Это объясняет, почему и клетка-хозяин, и эндосимбионты заинтересованы в том, чтобы спускать большие количества АТФ на такие расточительные приобретения, как динамический цитоскелет. Показательно, что у бактерий есть механизмы, позволяющие сбрасывать избыток энергии. Некоторые бактерии тратят до 2/3 АТФ на бесполезный циклический транспорт ионов через мембрану и так далее. Зачем? Одно из вероятных объяснений – это поддерживает оптимальное соотношение АТФ и АДФ, что позволяет держать под контролем мембранный потенциал и образование свободных радикалов. Кроме того, это говорит о том, что у бактерий имеется большой запас АТФ. Они не испытывают дефицита в энергии. Проблема энергии на ген дает о себе знать лишь при увеличении размеров клетки до эукариотического уровня. Но суть в том, что каждая стадия эндосимбиотических взаимодействий оказывается выгодной. В отличие от плазмид, которые не делают выгодным ни увеличение размеров клетки, ни производство большего количества АТФ. Возникновение эукариот – уникальное событие. За 4 миллиарда лет это случилось лишь однажды. Если рассматривать причудливую траекторию эволюции в отношении информации и геномов, понять ее закономерности почти невозможно. Но картина приобретает смысл, если взглянуть на нее с позиции энергии и физической структуры клеток. Мы разбирались, как хемиосматическое сопряжение могло возникнуть в щелочных гидротермальных источниках, и почему оно навсегда осталось универсальным и у бактерий, и у архей. Мы убедились, что хемиосматическое сопряжение обусловило удивительные адаптивные возможности прокариот и их огромное разнообразие. Вероятно, те же факторы играют роль и в возникновении жизни на других планетах. Для этого нужно немногим больше, чем горная порода, вода и CO2. А сейчас вы увидите, почему естественный отбор, действующий на бесконечную популяцию бактерий в течение бесконечно долгого времени, не приведет к возникновению крупных и сложных клеток эукариотического типа иначе, чем путь эндосимбиоза. Нет универсальных или предопределенных путей развития, ведущих к возникновению сложно устроенной жизни. Вселенная не беременна идеей нашего существования. Сложная жизнь может возникнуть где угодно, но это очень редкое событие. По этой причине мы не наблюдаем ее повторного возникновения на Земле. Первая часть объяснения проста. Эндосимбиоз прокариот довольно редок. Вторая часть менее очевидна и заставляет вспомнить Сартра. Ад — это другие. Тесное эндосимбиотическое взаимодействие могло вывести бактерий из затянувшегося эволюционного тупика, но, как мы увидим, из мучительного процесса рождения эукариотической клетки можно понять, почему подобные события чрезвычайно редки, и почему сложным формам жизни свойственно много специфических черт, например, половое размножение и смерть.